Не знал Иисуса я жизни, не знал, грехами объятый во тьме я дремал. Вдруг слышится глас Божий с неба гласить: он любит, так дивно звучит. Я был омрачен, теперь я спасен. Он любит, так сладок тот звон. Когда истомлен я в житейской борьбе, мой дух не находит покоя нигде, тогда слышу голос, что с неба гласит: он любит, так дивно звучит. Я был омрачен, теперь я спасен. Он любит, как сладок тот звон. Христу я доверился, и мне живу сред смертной долине, без страха иду, и он не оставит, тот голос твердит: он любит, так дивно звучит. Я был омрачен, теперь я спасен. Он любит, как сладок тот.